Глава 9. Время расплаты. Коробка из-под молока. В этот момент произошло нечто, заставившее всех затаить дыхание. Одновременно с тем, как начал вращаться пламенный резак вулкана, титановый клинок Варгода номер 1 тоже начал со свистом вращаться, как стальная мельница. В этот момент все решили, что это лишь имитация. На самом деле только члены семьи Ли обладали способностью выполнять этот прием. Никто больше не мог его повторить. Даже если движения были похожи, из-за различий в мелочах в итоге получалась лишь бледная копия, жалкая попытка подражания. Противник всего лишь научился изображать грозный вид, как у Легуана, и синхронно повторять его действия. Он не сможет повторить прием самостоятельно. Все эти попытки смехотворны. Чтобы научиться этому искусству, необходимо владеть секретом семьи Ле. Меч, который вращал вулкан, внезапно начал изнутри заполняться кипящей магмой. Энергетический щит меха активировался, окружающая лава, как будто получив некий импульс клокоча, заполняла все лезвие меча, так что он запылал. Глядя на эту сцену, марсианские фанаты Огненного Странника пришли в восторг. Они в первый раз видели такой супер навороченный прием. Странник дополнительно использовал магму. Это еще больше усиливало мощь и ужас, внушаемый противнику. Теперь все были уверены, что Ле Гуан на самом деле отпрыск семейства Ле. Почти одновременно с этим, легированный клинок в руках Варгода номер 1 тоже стал наполняться магмой. В одно мгновение тысячеградусная лава вызвала языки пламени на поверхности клинка. Поток магмы бурлил и клокотал, как водопад. Это было укрощение пламени, навык, полученный на тренировке 5 элементов. «Быть такого не может!» Миллионы зрителей, смотревших канал, одновременно перестали дышать. Глядя на то, что сделал Варгод номер 1, они не могли понять, что произошло. Они оба, что ли, читеры? Но больше всех был потрясен Ле Гуан. Противник тоже может управлять магмой? Это же попросту невозможно! Неужели он тоже из семейства Ле? Нет, конечно. Это какая-то фикция. Игровая возможность, существующая в ЗВ. Пламенный резак вулкана бешено рассек воздух. С хлопающим звуком вылетели вспышки пламени. Столб огня, подобный дыханию огненного дракона, неистово устремился в сторону Варгода номер 1. Он казался разъяренным живым существом. Это уникальная техника огненного меча семьи Ле – дыхание дракона, не имеющая себе равных. У всех фанатов Огненного Странника загорелись глаза. Это действительно стоило увидеть. Настоящее дыхание дракона. В других боях Странник не применял этот прием. Но теперь они увидели технику Огненного Меча Семьи Ле во всем ее великолепии. Да здравствует клан Ле! Ура непобедимому Огненному Страннику! Семья Ле занимала на Марсе недосягаемо высокое положение. Варгод номер 1, тем временем размахивая титановым клинком, повторял все действия вулкана. Оба комментатора молчали. То, что происходило на поле боя, давно уже вышло за рамки их понимания. Таких игроков просто не должно существовать в ЗВ. Но все же они есть. Столкнувшись лицом к лицу с потоком пламени дыхания дракона, лицо Ван Джена приобрело на редкость серьезное выражение. Он понимал, что противник использовал элемент огня в этом приеме, но движения были слишком медленны. Оружие Варгода сделало еще один оборот. Огненный дракон был уже совсем рядом. Вжух! С размаху устремился вперед титановый клинок, его пламя вмиг рассеялось, из него вырвался луч белого света, и в то же мгновение сам меч рассыпался на 1000 искр. Огненный странник, увидев это, словно одеревенел. Он не мог сдвинуться с места, да и не успевал уже. Бах! Луч рассек дыхание дракона и, нисколько не замедлив скорость, врезался в вулкана. Одна половина рухнула на землю, другая отлетела прочь в потоке магмы. Туча искр поднялась в небо. Скелет победил! Еще секунду царила полная тишина. И, наконец, она взорвалась бурей эмоций. Это была настоящая сенсация. Каждый мог высказывать все, что накопилось у него в душе. Это было сумасшествие, полное безумие, по-настоящему ураганные техники. Неужели этот огненный странник действительно член семьи Ле? Что за прием он использовал? Члены клана Ле считались отважнейшими смельчаками во всей Солнечной системе, непобедимыми воинами. Как мог отпрыск семьи Ле проиграть? Проиграть, сражаясь против Варгода номер один? Ведь очевидно было, что попытки скелета копировать действия огненного странника должны потерпеть неудачу. Он не мог излучать дыхание дракона. Но чем же тогда был белый луч? Что это? Высокочастотное режущее лезвие? Зрители с Марса не покинули канал. Они подняли возмущенный шум. Этого не может быть. Это противоестественно. В азиатском штабе ЗВ по-прежнему царило спокойствие. Никаких преувеличенных восторгов по поводу победы скелета. Его победа оказалась слишком яркой. Техника огненного меча? Нет, это была техника меча самого бога смерти. Салон был внешне спокоен, но ноги дрожали и не слушались. Внутри у него все кипело. Твою мать, это ж чертов заговор! Это все старый хрен Аймат. Салон полагал, что все эти байки насчет члена семейства Ле – сплошная реклама. А это оказалось правдой. Аймат сделал это нарочно. Он хотел подставить Салона. Отпрыск семейства Ле. Только его не хватало. Однако скелет выиграл. При том, как оказалось, он сумел справиться с самым настоящим членом семьи Ле. Как же так? Что ж, у Аймата ничего не вышло. Видимо, придется ему уйти со своей должности. Легуан, выйдя из ЗВ, все еще не мог прийти в себя. Он был в своем номере в шестизвездочном отеле. Взгляд его все еще оставался туманным, а в голове роилось множество беспорядочных мыслей. Может, этого человека подослал кто-то из семьи? Да нет, бред. Зачем им такие сложности? Может, противник сам один из членов семьи? Или Лиер Кронос? Откровенно говоря, Легуан еще до боя думал на него. Но Лиер не стал бы переходить определенную границу. К тому же он не владел силой клана Ле. К Легуану подошли две красотки. Только они собирались с ним заговорить, как зазвонил Скайлинг. Хотя Легуан установил запрет на звонки со скрытых номеров, номер вызывающего абонента был неопределен. «Проиграл! Возвращайся домой!» Раздался старческий голос. Картинки на экране не было. «Старик, это же был не ты?» Старик до тонкости изучил искусство семьи Ле, постиг границы космоса и все время только и делал, что занимался самосовершенствованием. Но все никак не мог сдохнуть, старый хрыч. Последний прием противника был не просто имитацией. Он был имитацией, превзошедшей оригинал. Он сгенерировал ту вспышку белого света, которая рассеяла технику огненного меча семьи Ле. Это было невозможно, но противник с легкостью это сделал. Если сказать, что он сделал это сразу, без подготовки, только взглянув на чужие движения, в такое просто невозможно было поверить. На другой стороне абонент немного помолчал. «Он не наш человек, и потому он – наша проблема. Нужно провести расследование». После этих слов Скайлинг сразу разъединился. Легуан был в замешательстве. «Значит, он все-таки не член семьи Ле». Тогда... Внезапно Легуан вскочил, охваченный возбуждением. Возможно, пришло его время кое-чем основательно заняться. «Извините, красавицы, я дал вам слово поужинать вместе этим вечером, но я вынужден нарушить обещание». Бросил Легуан на ходу, толкнул дверь и выскочил наружу, не сказав больше ни слова. Хотя Легуан и был членом семьи Ле, он делал, что хотел. Мог свободно странствовать по свету, пьянствовать и развратничать сколько вздумается. Но он не мог безнаказанно проиграть в бою. Теперь он должен был вернуться домой. Таково было нерушимое правило семьи Ле. Впервые за несколько лет услышав «Возвращайся домой», Легуан сразу стал серьезным. Ван Джен отключился от сети. Второй бой подарил ему массу впечатлений. Самое главное, он принес новый взгляд на второй этап тренировки. Тренировка Костеголового дала ему понимание, но не дала методов использования своих навыков. Теперь же Лигуан, можно сказать, научил его этому приему. Правда, уровень того был еще довольно низким, из-за чего Ван Джену удалось выполнить смертельный удар большей силы. Из-за того, что происхождение огненного странника оставалось довольно сомнительным, снова разгорелись жаркие споры. Действительно ли он является членом клана Ле? Никто не мог ответить на этот вопрос, но прием, который он использовал, действительно выглядел как знаменитая техника клана Ле. Но кто же тогда скелет? Что за прием использовал он? Семьи, насчитывающие тысячелетнюю историю, всегда имеют свои секреты. Семья Ле, конечно же, была знаменита, и о ней ходило множество легенд. Тем более удивительной казалась победа обычного человека. ЗВ, конечно, выпустила аналитическое видео, но на этот раз без комментариев. По-видимому, они сами не могли объяснить того, что произошло. Салон был зол на Аймата за его интриги. Разумеется, тот должен будет уйти со своего поста. Теперь Салон был почти уверен, что Огненный Странник – член семьи Ле. Притом далеко не последний человек в семье. На этот раз все получилось как нельзя лучше. Это поражение Огненного Странника позволит убрать Аймата с дороги. Но неожиданные новости разносятся очень быстро, и у Салона тут же зазвонил Скайлинг. «Салон? Это Макларен. Аймат только что подал заявление об отставке, и я подписал его. Вы немедленно вступаете в должность вице-президента по региону Солнечной системы. И, конечно, это видео должно немедленно исчезнуть», — сказал Макларен с нажимом. «Да, господин председатель, я понимаю». Салон в душе немного испугался. Такое быстрое развитие событий, такая молниеносная реакция на них. Пожалуй, Огненный Странник действительно занимал высокое положение в семье Ле. А семья Ле – это такой гигант, которого лучше не трогать. На удивление, не было никакого отклика в официальных новостях. Но это не помешало зрителям строить свои предположения. На Земле слухи распространились очень быстро, но на Марсе никто так толком не услышал об этом событии. Хотя клан Ле обладал длинными руками, имелись еще и другие регионы. По поводу боя некоторые говорили, что это тайное искусство семьи Ле, другие считали, что это способности Икс. Разве все произошедшее не доказывало, что скелет в таком случае тоже носитель способности Икс? Сколько людей, столько и мнений. Но ни у кого не было точного ответа. В легионе скелета больше всех рад был Янь Сиасу. Но в то же время он был подавлен и растерян. «Твою мать! Скелет ведь его брат! Самый близкий брат, с которым они вместе выросли, носили одну пару штанов, знали все друг про друга! Твою мать! Так кто же он, наконец?» Прямой эфир закончился. Олененок был парень неглупый, и, судя по собранной информации, уже давно сделал свои выводы насчет Огненного Странника. Но обычно болтливый олененок на этот раз решил не ввязываться в обсуждение. Не стоило злить семью Ле. Этот кусок был ему не по зубам. Он собрал свои документы, и теперь самое время было по-тихому слинять. Но в этот момент по бокам от него неожиданно возникли двое сотрудников ЗВ. Один из них держал в руке коробку из-под молока. Он поставил ее на стол. «А вот, только что выпил. Дорогой олененок, вы, кажется, забыли сделать одно дело». Их послал Салон, одновременно изменив направление видеокамер. Прямой эфир вовсе не закончился. Наоборот, на олененка был направлен самый мощный объектив. Лицо нашего благородного оленя по очереди отобразило все цвета спектра. Сначала побледнело, потом покраснело, потом позеленело и под конец, кажется, даже посинело. Вот что значит «сам напросился». Он уже давно не пил молока. У него аллергическая реакция на молоко. Даже от одного только взгляда на него. «Господин олень, а ваши комментарии боев – образец профессионализма. Неужто вы перед многомиллионной аудиторией нарушите свое слово?» Парни с невинным выражением на лицах глядели на олененка. Другие сотрудники тоже были поражены. «Шеф, мы превысили 7 миллионов! Только что подключилось 200 тысяч!» Даже сами работники ЗВ не находили слов. Столько народу подключилось лишь ради того, чтобы посмотреть, как олененок поедает коробку. Чем более мучительные чувства выражало лицо олененка, тем больше зрителей подключалось на это посмотреть. Новый вид программы, появившийся благодаря оленёнку, вызвал настоящую сенсацию. Смайлик коробки из-под молока установил невиданный рекорд в 3 миллиона 800 тысяч. Оленёнок был настоящим профессионалом, преданным своему делу. Он посмотрел на цифры, набранные коробкой из-под молока, и посчитал, если бы хотя бы по одному доллару со зрителя, пусть даже взять половину этой суммы, и то ему досталось бы 2 миллиона. Порядочный доход. Но его доля в конечном счете составит всего лишь 5 тысяч. Чёрт, а ведь он вдобавок еще и подписал договор на 2 года. Оставалось только молча лить слезы.